Орегон – один из самых красивых штатов Америки. Это земля густых лесов, где даже днем солнце пробивается через кроны деревьев тонкими лучами. Лес Орегона не ухоженный и нарядный, а дикий. В такой не хочется заходить без причины. Влажный мох тянется по стволам деревьев почти до самой кроны. Под ногами пружинит толстый слой опавшей хвои. Бескрайние лесные массивы тянутся на сотни километров. И кто знает, сколько секретов они в себе таят. Шоссе 20 разделяет этот зеленый океан тонкой асфальтовой линией, будто нарисованной карандашом на карте. Поворот за поворотом оно тянется через весь Орегон с востока на запад, от границы с Айдахо до города Ньюпорт. Здесь легко потерять счет времени. Можно ехать час и так никого и не встретить. Дома стоят далеко друг от друга, а некоторые участки выглядят так, будто люди здесь не бывали десятилетиями. Для тех, кто здесь живет, шоссе 20 – привычный путь домой или на работу. Для туристов – воплощение дикой красоты Орегона и настоящее приключение. А для кого-то – идеальная дорога, чтобы бесследно исчезнуть. В течение почти двух десятилетий на шоссе 20 в Орегоне исчезали люди. Кто-то выходил на пробежку и пропадал без следа. Кто-то путешествовал автостопом. А кого-то находили в глубоком лесу слишком поздно, чтобы понять, что произошло и как они там оказались. Сначала все это выглядело просто совпадением, но у каждой из этих трагедий было нечто общее. Один человек, который всегда находился неподалеку. Его подозревали, его допрашивали, но каждый раз отпускали на свободу. Полицейские знали, кто он, но не могли ничего доказать. И пока не ждали, он продолжал. История призраков шоссе 20 – это история о том, как зло может существовать открыто, но при этом быть почти невидимым. Эта история началась за день до Рождества 1978 года, когда в 8 утра 35-летняя Кей Тернер ушла на пробежку и не вернулась. Для начала хочу рассказать вам немного о Кей. Она родилась 8 августа 1943 года в Монтане в семье Фреда и Кэтрин Грей. И хотя в 1978 году она была замужем и жила отдельно, теплые и очень близкие отношения Кей с ее родителями оставались таковыми. Всего за две недели до своего исчезновения Тернер навестила родителей, и перед уходом она ставила в гараже записку для своего отца. В ней она написала «Привет, пап, люблю тебя». Этот привет стал ее последним. В то время Кей Тернер жила со своим мужем, которого звали Ноэл, в городе Юджин в Орегоне и работала менеджером в местной организации здравоохранения. Друзья описывали ее как очень умную и спортивную молодую женщину. Она обожала бегать. Бег был не просто ее хобби, он стал неотъемлемой частью ее жизни. В год своего исчезновения Тернер пробежала полный марафон, два полумарафона по 21 километру, а также покорила две вершины – горы Вашингтон и трехпалый Джек. Незадолго до Рождества 1978 года друзья пригласили Ноэла и Кей поехать с ними в Кэмп Шерун на берегу реки Митолий. Это излюбленное место отдыха всех рыбаков и тех, кто хочет побыть наедине с природой. Оно расположено в 8 километрах от шоссе 20, и в 1978 году его постоянное население насчитывало всего 200 человек. Компания друзей прибыла в Кэмп Шерман 23 декабря. В конце дня они вместе поужинали, а остаток вечера провели, распевая рождественские гимны. Наступило 24 декабря. И рано утром Кей Тернер надела футболку, теплую кофту, желтые шорты и зашнуровала свои любимые желтые кроссовки. Кей бегала в любую погоду, и зимние месяцы не были исключением, поэтому в 8:15 утра женщина отправилась на пробежку. Она собиралась пробежать 13 километров и даже предложила подруге присоединиться к ней, но та отказалась, потому что начала заниматься спортом лишь недавно и понимала, что не сможет бежать в том же темпе. Примерно в 10 утра муж Кей Ноэл понял, что его жена давно должна была вернуться с пробежки. Она планировала бегать не больше часа, но прошло уже больше двух. Он и их общие друзья начали ее искать. Они предполагали, что женщина могла упасть и подвернуть ногу, или что-то в этом духе, поскольку маршрут не был ей хорошо знаком. Они ездили по округе в поисках Тернер, но ее нигде не было. И в 1:30 дня Нойл обратился в полицию. В то время в Центральном Орегоне все еще была свежа память об ужасном преступлении, произошедшем годом ранее в национальном парке Клайн-Фоллс, менее чем в часе езды от Кэмп Шерман. Летом 1977 года две студентки Йельского университета разбили лагерь у реки в парке, чтобы остаться там на ночь. И эта ночь стала самой кошмарной в их жизни. В 11:30 на них напал незнакомец. И хотя обе девушки получили тяжелейшие травмы, они выжили и смогли добраться до дороги, где остановили машину. Несмотря на то, что это произошло всего за год до исчезновения Кей, полицейские предложили ее мужу подождать еще немного, теряя драгоценное время. В конце концов, они все же приехали в Кэмп Шерман и начали искать пропавшую женщину. Друзья и полицейские продолжали поиски и после заката, но Кей как будто сквозь землю провалилась. Наступило Рождество, затем 26 декабря, но несмотря на то, что к поискам Тернер присоединялось все больше людей, им не удалось найти даже подсказки, куда она могла пойти или что с ней произошло. Однако полицейские нашли двух свидетелей, которые видели Кей, когда та пробегала мимо. Они оба были дорожными рабочими и работали на разных участках дороги. Один из них, Томас Ханна, сказал, что когда он видел Тернер, она была одна и бежала в южном направлении. Он жил в Кэмп Шерман и в этот момент возвращался домой, значит, он встретил Кей в самом начале ее пробежки. Второго, Джона Эккройда, допросили лишь 11 января. Сам он почему-то не обратился в полицию, хотя, по его признанию, он видел в своем городе листовки с фотографией Кей и словом «пропала» большими буквами. Эккройд сказал, что в тот день работал на шоссе 20 недалеко от местечка Сентиум-Джанкшн, 25 минутах езды от Кэмп Шерман. Он закончил работу в 6:30 утра и спустя некоторое время проезжал мимо Кэмп Шерман, планируя поохотиться на койотов. В какой-то момент он проехал мимо бегущей женщины. В тот момент полицейские не придали большого значения показаниям двух дорожных рабочих. Гораздо больше их интересовал Нойл Тернер, муж Кей, а также его возможный мотив навредить своей жене. Однако 26 декабря, спустя два дня после исчезновения женщины, опытные охотники, которые помогали полиции в поисках, сделали тревожное открытие. На поляне недалеко от места, где второй дорожный рабочий видел Кей, они обнаружили две цепочки человеческих следов. Одна из них напоминала вафельные подошвы кроссовок Тернер, и в некоторых местах следы женщины перемешались с другой цепочкой, которую, по всей видимости, оставил крупный мужчина. Следы вели от дороги в лес, а затем обратно к дороге. Судя по их расположению, между двумя людьми произошла борьба, и мужчина оттащил женщину в лес. Местная полиция не слишком поверила в точность выводов охотников. Или их не заинтересовала эта находка. Но в любом случае, ситуация не получила дальнейшего развития. А возможно, полицейские были на 100% уверены в причастности мужа Кей Нойла, и поэтому их не заинтересовали следы. Они выяснили, что Кей была неверна мужу. На ее работе они нашли календарь, в котором она отметила недавние встречи с двумя мужчинами. Однако, когда об этом спросили Нойла, он был удивлен, и похоже, что искренне. Он чувствовал, что Кей была несчастна в браке, но не знал о ее связях на стороне, и это подтвердил полиграф. Нойлу Тернеру пришлось вернуться домой с разбитым сердцем и без жены, для которой он приготовил несколько рождественских подарков, и они так и лежали в машине. У полиции не было ни тела, ни улик, поэтому дело об исчезновении Кей Тернера оставалось нераскрытым. Прошло 8 месяцев, и наступило лето 1979 года. Одним августовским днем в магазинчик в Кэмп Шерман зашел покупатель. Владелица магазина Кристин Уэстон узнала его и поморщилась. Неприязнь к этому мужчине появилась, когда однажды она застала его у стенда с печатными материалами. Он просматривал откровенный мужской журнал и трогал себя. Уэстон пошла искать мужа, но когда пара вернулась, чтобы поговорить с ним, мужчина уже ушел. На этот раз мужчина направился прямо к Кристин. Несмотря на то, что день был не жарким, по его лицу тек пот. Он сообщил женщине, что охотился на кроликов в ближайшем лесу и обнаружил останки бегуньи, которая пропала перед Рождеством. Владелица магазина позвала своего мужа, и вместе они вызвали полицию. Уже тогда эта история показалась им подозрительной, потому что все знали, что в этом лесу кролики не водились. Но затем посетитель сказал то, что повергло пару в шок. «Кажется, я в большой беде», — сказал он. «Я был последним, кто видел ее живой». Когда полицейские наконец-то приехали в магазин, они поняли, что знают человека, который утверждал, что нашел останки Кей Тернер. Они допрашивали его в самом начале расследования ее исчезновения, и он был одним из двух дорожных рабочих, которые видели ее на ее маршруте. Это был Джон Эккройд. Он отвел детектива в ту часть леса, где обнаружил ее одежду – желтые шорты. Криминалистам и поисково-спасательной службе потребовалась почти неделя на поиск ее останков. В итоге, кроме желтых шортов, были найдены обрывки синей кофты, нижнее белье, часть подошвы одной кроссовки. Вторая кроссовка была практически нетронутой. Также были найдены любимые часы Кей. В результате борьбы с убийцей они сломались. Часы остановились в 9:27 утра, и стало понятно, что женщина погибла примерно в это время. В какой-то момент один из полицейских прислонился к дереву, чтобы отдохнуть. Не ожидая увидеть ничего необычного, он посмотрел наверх, и его взгляд упал на птичье гнездо. За одну из веток зацепилась прядь светлых волос, которые тоже принадлежали Тернер. Несколько мелких обломков костей, которые лежали рядом с шортами, оказались костями животных. Непосредственно из останков была найдена только нижняя челюсть. Но в этом не было ничего удивительного, ведь прошел уже почти год, а леса Орегона полны диких животных. Остальная часть черепа была найдена лишь в 1980 году охотником, примерно в 600 метрах от нижней челюсти. Не имея останков, невозможно было определить, что именно случилось с женщиной. По словам Марка Фостера, помощника шерифа округа Джефферсон, где находится Кэмп Шерман, обычно, если убийца оставляет тело в лесу, он не проходит со своим грузом десятки километров вглубь. Если знаешь, где примерно искать, достаточно зайти на 100-200 метров в лес. Если бы полицейские обыскали весь маршрут Кей Тернер и добавили к нему 100 метров с каждой стороны от дороги, они бы нашли ее тело еще в декабре 1978. Но детективы были так сосредоточены на расследовании причастности мужа, что выполнили свою работу спустя рукава. История, которую рассказал дорожный рабочий, звучала довольно странно. Нет ничего необычного в том, что в лесу валялись старые тряпки. По словам полицейских, люди находят их постоянно. И заядлого охотника никогда бы не заинтересовал кусок ткани или несколько костей, которые могли принадлежать животным. Что именно привело Эккройда к выводу, что эти предметы принадлежали Кей Тернер? Этот факт, а также то, что он был одним из последних, кто видел женщину живой, сделали его главным подозреваемым. Полицейские допросили Джона Эккройда, и он рассказал им ту же историю, что и владельцам магазина. Что он охотился на кроликов со своей собакой и наткнулся на останки Кей. Так же, как владельцы магазина, полицейские не поверили, что Эккройд охотился на кроликов, потому что им было известно, что кроликов здесь почти не было. Еще он сказал, что якобы почувствовал омерзительный запах, который и привлек его. Но это тоже было ложью, потому что процесс разложения давно завершился, и, как я сказал, не удалось найти даже кости. Джона Эккройда попросили пройти тест на детекторе лжи. Он согласился, но провалил тест, и подозрения полиции усиливались по мере того, как изменялась его версия событий. На допросе в январе, сразу после исчезновения Тернер, он сказал, что проехал мимо. Но теперь он признался, что не только остановился, но и заговорил с Кей. Разговор был очень коротким, они просто поздравили друг друга с праздником. Но тот факт, что история Эккройда начала меняться, означал, что он знает больше, чем рассказывает. Его спросили, трогал ли он Тернер. Этот вопрос был одним из тех, которым провалил на детекторе лжи. И на этот раз он сказал «да», он трогал Кей. Но это произошло не в августе. Джон Эккройд сделал шокирующее признание. Он сообщил, что на самом деле впервые наткнулся на останки Тернер еще в феврале. Тогда он поехал в то место, где позже были найдены ее желтые шорты, чтобы протестировать новые шины в глубоком снегу. Он написал, как поехал в западном направлении от большого поваленного дерева и заметил следы койотов. Тогда Эккройд вышел из машины и пошел по следам, которые вели к югу от того же дерева. Буквально в 5-6 метрах он увидел тело, лежащее рядом с бревном. Это была женщина, и она была полностью обнажена. Частично ее закрывал снег. Несмотря на то, что до тела уже добрались дикие животные, он заметил на шее Кей рану от пореза, а на груди след от выстрела. Когда он обнаружил тело в феврале, по словам Эккройда, он, кажется, дотронулся до руки или волос Кей, и поэтому полиграф показал, что он лжет. Эккрет решил не сообщать о своей находке полиции, потому что боялся, что его обвинят в убийстве женщины. И после этой страшной находки он поехал в бар и напился. Несмотря на очень подробный рассказ со множеством деталей, полицейские не могли арестовать Эккреда, потому что у них не было улик. Они считали, что он очень правдиво описал то, что увидел в феврале, но не могли подтвердить, что это правда. Если бы он сообщил об обнаружении тела вскоре после того, как Кей пропала, у них была бы пуля. Они могли бы найти следы шин. И что также важно, они могли бы собрать показания свидетелей, воспоминания которых были еще свежими. К тому же Джон Эккред предоставил полиции алиби. Он сказал, что в канун Рождества был со своим приятелем и товарищем по охоте Роджером Дейлом Беком. И хотя непонятно, как долго они были вместе, Роджер и Бек подтвердил слова Джона Эккроида. Бек сказал, что тем утром они вместе охотились, и он не заметил ничего странного или необычного в поведении приятеля. Также слова Эккроида и Бека подтвердила жена Бека Памела, сказав, что большую часть утра 24 декабря друзья провели в их доме. И все же что-то не сходилось. Эккред несколько раз признался, что видел Кей Тернера во время ее пробежки. Он не мог быть в двух местах одновременно. Несмотря на это подозрительное совпадение и явное стремление подозреваемого поместить себя на место преступления, у полиции не было вещественных доказательств, а подозреваемый к тому моменту отказался говорить больше без своего адвоката, поэтому им пришлось его отпустить. Давайте отвлечемся ненадолго от расследования и расскажу вам больше о жизни Джона Эккреда. Он родился 3 октября 1949 года и вырос в городе Sweet Home на шоссе 20. Его название переводится как «Милый» или «Родной дом». Эккред был единственным сыном своих родителей, Айвана и Розали. Также у него были две сестры, старшая и младшая. Его отец был ремонтником, а мать выполняла бумажную работу в местном полицейском управлении. Джон Эккред плохо учился в школе. С горем пополам он ее окончил. Но в аттестате сделали пометку «Специальное обучение». Джон никогда не стремился завести друзей. Он всегда был скорее одиночкой. И одноклассники запугивали его и били. После окончания школы он поступил на службу в армию. И служил в Корее, Таиланде и Германии. В армии он работал механиком. До службы, когда он был подростком, его обвинили в краже. И в армии он также нарушал закон. Его подозревали в продаже травки, а также поймали при попытке продать украденное оборудование. Сослуживцы Эккреда сторонились его. Он их пугал. Он проявлял признаки психического расстройства и был склонен к насилию, в том числе по отношению к животным. Но даже если отбросить это в сторону, Джон в целом никому не нравился как человек. В 1977 году, за год до убийства Кей Тернер, Эккред вернулся домой и нашел работу в Министерстве транспорта штата Орегон. Его обязанности включали расчистку дороги от крупного мусора, помощь людям, у которых сломалась машина и так далее. В целом его считали неплохим работником, хотя начальство иногда отмечало его лень и частые прогулы. Его работа означала долгие часы в одиночестве на шоссе 20, пересекающем штат Орегон с востока на запад. Даже в наши дни некоторые участки этой дороги настолько тихие, что напоминают скорее проселочную дорогу. Его участок начинался от города Бенд, петлял через маленькие городки, которые существовали исключительно за счет заготовки леса, затем дорога проходила через город Корвалис и стремилась на запад к побережью. Каждый день Эккред ездил по шоссе 20 туда-сюда. Он знал его как свои 5 пальцев и знал каждый неприметный съезд дороги. Если бы полицейские штата Орегон выполняли свою работу чуточку лучше, если бы они прикладывали больше усилий и прислушивались к тому, что им говорят, Кей Тернер могла быть жива. В 1977 году Марлин Гэбриэлсон было всего 20 лет. Она жила в маленьком городе под названием Лебанон со своим мужем и маленькой дочерью. В один июньский день Марлин и ее муж решили посетить Родео, которое проходило в городе Систерс. Они оставили дочь в доме друга семьи, а сами отправились в Систерс. Это была первая ночь новоиспеченной матери вдали от своего 3-месячного ребенка. В Систерсе пара разбила лагерь недалеко от места проведения Родео. Они сидели у костра и пили пиво. Дальше все пошло не по плану, потому что муж Марлин сказал, что хочет отправиться куда-то со своими друзьями, и пара поссорилась. Марлин вспылила и решила вернуться домой к ребенку. Было уже около полуночи, и девушка начала искать, кто мог бы отвезти ее в ее родной город, который находился в 130 километрах от Систерса. В итоге она нашла мужчину, который сказал, что они с приятелем как раз собираются домой и могут захватить ее. Это был 77-й год. В то время люди мыслили по-другому и не знали того, что мы знаем сейчас. Поэтому многие, включая Марлин Гебрилсон, путешествовали автостопом, и девушка без колебаний села между мужчинами на переднее сиденье. Спустя несколько минут второй пассажир попросил водителя высадить его. И Марлин заметила, что чтобы открыть дверь пикапа, он высунул руку в открытое окно и потянул за ручку снаружи, потому что внутри ручек не было. Она была немного пьяна, поэтому в тот момент это ее не насторожило. Затем мужчина закрыл окно, захлопнул дверь и ушел домой. Также во время поездки Марлин заметила в пикапе огнестрельное оружие и большой охотничий нож, который торчал из консервной банки рядом с водительским сиденьем. Марлин Гебрилсон уснула, а спустя примерно час после начала поездки она почувствовала, как ее тянут за ноги. Водитель пикапа свернул с шоссе 20 и остановил машину на неприметной дороге, где изнасиловал Гебрилсон. Он срезал с нее джинсы, ботинки и нижнее белье. Она стояла в лесу в одной футболке и куртке. После этого он задумался, что ему делать дальше, и девушка это поняла. Она попросила его отвезти ее домой, потому что дома ее ждала новорожденная дочь. И хотя он сомневался, что это хорошая идея, в итоге он все же сменил гнев на милость, достал из кузова пикапа старые клетчатые штаны и передал их Марлин. Они вернулись в машину и продолжили путь на запад по шоссе 20. Марлин Гебрилсон хотела, чтобы преступник заплатил за то, что сделал, поэтому даже находясь в состоянии сильного стресса, она поняла, что нужно делать дальше. Девушка попыталась сделать вид, что незнакомец ей понравился, и что она хотела бы встретиться с ним снова. Она взяла его номер и записала его на пачке сигарет. Этот номер был ей нужен, чтобы позже полицейские могли опознать преступника. Когда машина наконец-то остановилась перед домом ее свекрови, Марлин побежала внутрь и сразу же попросила ошеломленную женщину вызвать полицию. После этого Марлин отправилась в больницу, где и провели все необходимые процедуры. Врач отметил, что на ее спине были царапины, а также синяки, как и на ногах. Затем приехали полицейские, и девушка дала им описание преступника. Она сказала, что тот, кто напал на нее, был крупным и крепким мужчиной, и ей показалось, что он мог работать в лесу. Ее описание очень сильно напоминало 28-летнего Джона Артура Экройда. Благодаря номеру телефона, который Марлин взяла у преступника, полицейские выяснили, что это действительно был он. Джона Экройда вызвали на допрос, и с этого момента печальная история Марлин Гебрилсон становится еще печальнее. Экройд сказал, что Марлин сама соблазнила его на переднем сиденье его пикапа, и что он дал ей брюки, потому что свои она порвала, когда снимала их. Его приятель, который ехал с ними в ту ночь, рассказал детективам, что девушка была пьяна, а Джон Экройд якобы не был склонен к насилию. Также полицейские допросили свекровь Марлин, которая рассказала, что та влетела в дом вся в слезах, с ветками и листьями в волосах, и сказала, что с ней произошло нечто ужасное. Несмотря на это, на то, что джинсы Марлин были разрезаны от ширинки до самого низа, а также на синяки, которые обнаружил врач при осмотре, полицейские сомневались в истории Гебрилсон. В ситуации, когда слово Экройда стояло против слова девушки коренного происхождения, полицейские поверили Экройду. Их обоих даже попросили пройти тест на полиграфии, и он показал, что Джон Экройд говорил правду, а Марлин Гебрилсон врала. Рассказ Гебрилсон должен был вызвать негодование и желание восстановить справедливость, но вместо этого ее обвинили во лжи, только усилив ее психологическую травму. Насилие над Марлин случилось за год до убийства Кей Тернер. Гебрилсон была первой известной жертвой Джона Экройда, и если бы тогда, в 1977-м, полицейские прислушались к ней, она могла бы стать последней. К 1990 году убийство Кей Тернер так и не было раскрыто, хотя прошло уже 12 лет. Джон Эккрайт оставался главным подозреваемым, но у полиции не было улик, которые помогли бы связать его с убийством Кей. Тот факт, что Эккрайт ускользнул из рук полицейских, имел разрушительные последствия, потому что в 1990 году исчезла очередная девушка. В середине дня 11 июля 1990 в полицию обратилась беспокоенная мать по имени Линда. Она сказала, что ее 13-летняя дочь Раченде пропала. Она исчезла еще 10 июля, но Линда думала, что ей нужно подождать 24 часа, поэтому позвонила в полицию только 11 числа. Ей начали задавать вопросы, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах Раченде исчезла и кто видел ее последним. Линда сказала, что это был ее муж и отчим ее дочери. И попробуйте угадать, кем был муж Линды. Все верно, Линда вышла замуж за Джона Эккрайда. Линда Монвилл была матерью-одиночкой. Она воспитывала двоих детей – 13-летнюю Раченду и 14-летнего Байрона. Очень долгое время она не могла найти мужчину, который бы стал для нее опорой. Все ее отношения и браки были короткими и заканчивались тем, что мужчины либо обворовывали Линду, хотя у нее не было ничего ценного, либо изменяли ей. Поэтому, когда она встретила Джона Эккрайда, человека с хорошей работой, который предлагал ей стабильность, она с головой нырнула в новые отношения. Эккрайт был гораздо хуже всех предыдущих мужчин, но Линда этого еще не знала. В 1985 они поженились, и женщина была рада, что благодаря поддержке Джона сможет одевать детей не в обноски и сможет дать им образование. Сентиум Джанкшн, где жила эта семья, это не город, а скорее просто территория, предназначенная для жизни рабочих и их семей. Здесь жили те, кто работал в департаменте транспорта, а также в лесодобывающей промышленности. Ближайшие города – это Систерс на востоке и Суитхолм на западе, куда Байрон и Раченде каждый день ездили учиться. Переехать сюда Линде и детям пришлось из-за брака матери с Эккрайдом. И хотя это очень изолированное место, и до ближайшего продуктового магазина нужно было ехать полчаса, им пришлось сделать этот выбор ради стабильности, которую Джон предлагал. Дети Линды росли в нищете, поэтому Джон был для них буквально миллионером. У него были деньги, чтобы в обычный день, например, заказать пиццу. Байрону и Раченде это было недоступно. Раченда, или Ченни, как ее называли близкие, была типичной 13-летней девчонкой. Ее брат Байрон сказал в интервью, что она интересовалась модой и любила слушать музыку. Также она с удовольствием помогала маме по хозяйству и души не чаяла в животных. Поскольку мать много работала и в свободное время пыталась устроить свою личную жизнь, ее дети Раченда и Барен в основном полагались только друг на друга и были очень близки. Для Линды жизнь с Джоном стала более простой, потому что ей было тяжело тащить все на себе, и теперь она почувствовала себя чуть более свободно. Но для ее детей жизнь была сущим кошмаром. Те, кто знал Джона Эккрайда, описывали его как невозмутимого и спокойного мужчину, но за закрытыми дверями он был жестоким и легко выходил из себя. Байрон и Раченда постоянно приходили в школу то с синяком под глазом, то с разбитой губой. Однажды отчим избил Раченду самодельной лопаткой за упавшие с полки часы. А когда она сломалась, он несколько раз ударил ее открытой ладонью. Также один раз он вырвал ей клок волос. Ченни и Байрон понимали, что то, что происходит в их семье, ненормально, и семейная жизнь их одноклассников была иной. С ранних лет они мечтали стать совершеннолетними или хотя бы достаточно взрослыми, чтобы сбежать из дома. Для некоторых в классе Раченда Пикл была невидимкой. Когда в школе проходили родительские собрания, ее родители всегда отсутствовали. С появлением нового члена семьи в девочке что-то изменилось. Она казалась усталой и замкнулась в себе. На уроках она считала минуты, и чем ближе становился конец учебного дня, тем больше страха читалось в ее глазах. В итоге она призналась двум одноклассницам-сестрам, что боится возвращаться домой одна, поэтому Раченда спросила, может ли остаться ночевать у них. Ее подруги знали, чего Пикл так боялась. Ее отчим к ней приставал. Со временем ситуация стала хуже. Раченда начала наносить себе повреждения, даже в школе. Она была в ужасе каждый раз, когда нужно было идти домой. Ее школьные подруги рассказали в интервью, как однажды Линда приехала за ней, чтобы забрать домой, но дочь спряталась в шкафу подруги, и у нее началась настоящая истерика. В конце учебного года в 1990-м дети Линды убедили ее разрешить им провести часть лета в доме своего отца Стивена Пикла, которого они едва знали. Судя по всему, Линда и Стивен после развода остались в плохих отношениях, и дети хотели поближе познакомиться с отцом и сформировать о нем собственное мнение. Вряд ли он мог быть хуже их отчима. Когда они приехали, Стивен Пикл усадил их на диван и начал расспрашивать о слухах, которые до него дошли. Он хотел знать, действительно ли к Ченни приставал один из дальних родственников и мужчина, с которым Линда встречалась до Экрейда. Судя по всему, о Джоне отец тогда не знал. Стивен Пикл был очень зол, потому что его дочь совращали прямо под носом ее матери. И он хотел забрать детей к себе, но это было не так просто. К сожалению, Рачанда уехала от отца раньше, чем планировалось. В один из дней она и барин захотели присоединиться к местным детям, когда те играли в прятки. Но их отец почему-то был убежден, что прятки – лишь маскировка того, что на самом деле подростки собирались заниматься сексом. Непонятно, что привело его к такому выводу, но когда он обвинил в этом Ченни, ее сердце было разбито. Они с барином жили в постоянном напряжении и хотели просто побыть детьми и поиграть с другими, но их неправильно поняли. И Рачанда решила вернуться в дом матери. Байрон рассказал в интервью, что их тетя и дядя как раз ехали в сторону их дома и забрали его сестру. В последний раз он видел ее на заднем сиденье «Шевроле» своего дяди Боба. Дядя Боб довез девочку до ближайшего города, Sweet Home. И только тогда она поняла, что не хочет возвращаться домой и быть там без своего брата Байрона. Она пыталась найти кого-то, кто поехал бы с ней и остался ночевать в ее доме. Но все были заняты своими делами, и ей пришлось вернуться в одиночестве. Уже находясь дома, Рачанда связалась с отцом и подтвердила, что в ее жизни присутствовало сексуальное насилие. А он, в свою очередь, позвонил своей бывшей жене Линде с угрозами забрать детей и привлечь к делу полицию. Линда сказала об этом Экрейду, и уже на следующий день Рачанда исчезла. Утром 10 июля Рачанда проснулась пораньше, чтобы помочь матери собраться на работу. Она заплела ей французскую косу, а затем устроилась на диване в пижаме и включила мультфильмы. Лида и Джон ушли на работу. В то время Линда работала горничной в отеле примерно в 30 минутах езды от дома, а Экрейд все так же был механиком в департаменте транспорта. Они оба должны были вернуться не раньше полудня. Линда оставила дочери небольшой список поручений. Ей нужно было вымыть посуду, пропылесосить дом, а также достать из морозилки хот-доги. В тот день Джон Экрейд по какой-то причине вернулся домой гораздо раньше, чем обычно, поздним утром. Позже он сказал полиции, что ему нужно было починить снегоуборочную машину, но нужные детали не пришли, поэтому он решил взять выходной. Однако у него было много другой работы, но почему-то он все равно решил вернуться домой. Джон сказал, что когда он приехал, Рачанда все так же сидела на диване и смотрела мультики. Он предложил ей поехать с ним в лес и пофотографировать оленей, но ей было 13. Конечно, это предложение ее не заинтересовало, тем более в компании Джона Экрейда, и она отказалась. Девочка сказала, что лучше останется дома и выполнит все поручения матери. И по словам Экрейда, он ушел один, а когда вернулся в 12 или час дня, Рачанда исчезла. Чуть позже Джон забрал Линду с работы, и когда они приехали домой, Рачанды все так же не было. Однако тогда Линду это не насторожило. Она подумала, что дочь скоро вернется, и не стала сразу же ее искать. В доме не было никаких следов преступления. Зеленая ночная рубашка Рачанды валялась на полу в ее комнате. Ее расческа, косметика и серьги были на месте. Она не успела ни помыть посуду, ни пропылесосить. Рачанда не оставила записку, хотя всегда делала это, если, например, уходила к соседям играть в приставку. Линда и Джон пообедали. А затем между ними произошла интимная близость, которую инициировал Джон. И это важно, потому что это было редкостью. У Экрейда было низкое либидо, и об этом знал даже сын-подросток Линды Байрон, потому что они часто ругались на этой почве. Из всех дней в году близость случилась в день исчезновения Рачанды. И это было очевидным знаком, что в тот день произошло что-то, что сильно взбудоражило его. Но, конечно, он отрицал, что имел отношение к ее пропаже. Джон Экрейд не был обеспокоен исчезновением своей падчерицы и говорил о ней так, как не стал бы говорить ни один обеспокоенный взрослый. На допросе, который произошел чуть меньше, чем через 2 недели после исчезновения Рачанды, ее отчим назвал ее красивой девочкой, которая начала приобретать женские округлости. Он назвал ее вес и даже знал размер ее бюстгальтера, но при этом не смог вспомнить дату ее рождения. Тревожным сигналом были и его рассуждения о том, что с ней могло произойти. Он сказал, что у Рачанды начались месячные, и, возможно, именно то, что она начала превращаться в девушку, привлекло преступника. Экрейд рассуждал о том, как легко ее было убедить вести себя тихо, если пригрозить ей ножом или пистолетом. Как мало она весила, и, как любой взрослый мужчина, мог пересилить ее в схватке. Но, конечно же, он не имел к этому никакого отношения. Когда мать Рачанделинда обнаружила, что она пропала, она хотела позвонить в полицию, но Джон Эккрайт убедил ее, что нужно подождать как минимум 24 часа. Когда Рачанда Пикл исчезла, ее сразу же начали искать сотни волонтеров. Не только полиция, но и дорожные рабочие, лесорубы и обычные жители этой части Орегона. Поиски продолжались несколько недель и были самыми сложными и масштабными в округе Линн. Джон Эккрайт купался в полицейском внимании и как будто бы пытался помочь полиции с поисками. Ему очень нравилось находиться в центре внимания. Изначально ничего не было найдено, но спустя две недели в лесу нашли брюки, которые, как считала полиция, принадлежали Рачанде. Когда их показали Джону Эккрайту, детективы заметили у него признаки эрекции – еще один тревожный сигнал. Как выяснилось позже, брюки не имели отношения к делу. В случае Рачанды Эккрайт сразу стал подозреваемым. Он был последним, кто ее видел, и вокруг него происходило слишком много странных событий. Детективы, которые расследовали ее исчезновение, сразу решили, что сделают все, чтобы он оказался за решеткой. Но его вину нужно было сначала доказать. Они часами говорили с ним, выискивая новые детали. А Эккрайт повторял одни и те же истории. Для человека, которого в очередной раз подозревали в убийстве, он оставался на удивление спокойным и безразличным. И они ходили по кругу. Однако кое-что полицейские все же нашли. В кузове пикапа Эккрайда лежала веревка с несколькими волосами Рачанды и ее кровью. Капли крови были также на пороге пикапа. Но эти следы были крошечными, и, конечно же, Эккрайт мог все объяснить. По его словам, этой веревкой Рачанда играла с котенком, и, возможно, она зацепилась за ее волосы и вырвала несколько штук. Объяснить, как в его пикапе появились капли ее крови, он не смог, но сказал, что дети постоянно падают, получают царапины и так далее. Несмотря на все это, без тела Рачанды осудить Джона за ее убийство было очень сложно, и в 80-е такие дела обычно не доходили до суда. Похоже, что он выучил урок после убийства Кей Тернер и решил, что лучше держать полицию подальше от останков своей падчерицы. Как я говорил, он принимал участие в поисках, и все надеялись, что он постепенно приведет их к Рачанде, потому что Эккрайт начал раскрывать некоторые детали, которые сложно просто выдумать. Например, он сказал, что, возможно, убийца накрыл ее тело бревном. Но этого не произошло, и 13-летняя Рачанда Пикл остается пропавшей без вести по сей день. Тогда полицейские вернулись к делу Кей Тернер. Одному из новых детективов поручили собрать газетные вырезки об убитой женщине. И в одной из них он прочитал о том, что в день убийства Джон Эккрайт был со своим приятелем Роджером Дейлом Беком. Бек и его жена жили в трейлере недалеко от Кэмп Шерман. И жена, Пэм, обеспечила Эккрайту алиби, сказав, что в утренние часы мужчины находились в трейлере Беков. Пэм знала Эккрайта с детства, и когда ей было 12, Джон сделал на ее руке татуировку со своими инициалами. В 14 лет она вышла замуж за Роджера Бека. Детектив узнал, что в следующие годы Роджер Бек уехал из Орегона и сначала осел в Миннесоте. Там его осудили за сексуально мотивированное преступление, и он провел чуть больше полугода в тюрьме. Когда он оказался на свободе, он переехал в Калифорнию. И что самое важное, он разошелся с женой. Детектив задавался вопросом, могут ли показания жены измениться, учитывая перемены в личной жизни. Чтобы проверить свою теорию, детектив МакКеннелси проехал 1200 километров из Орегона в Калифорнию и встретился с Пэм. Ее не пришлось долго уговаривать, чтобы она сказала правду. Пэм сразу же призналась, что солгала, и что солгать полиции ее попросили Джон и Роджер. Прошло больше 10 лет, и ее память немного затуманилась, но по словам Пэм, утром в канун Рождества 1978 года в их с Роджером трейлер пришел Джон Эккрайт. Друзья позавтракали и пошли охотиться на оленей. Однако в тот день она их больше не видела. Они вернулись лишь 25 декабря, все в крови. По ее словам, одежду ее мужа бесполезно было стирать, потому что она была полностью окрашена красным. И Пэм просто выбросила ей джинсы и рубашку. Они даже не пытались солгать, что на одежде была кровь оленя. Роджер и Джон сказали Пэм, что случайно приняли бегущую Кей за животное и застрелили ее. Поэтому им нужно, чтобы она прикрыла их и сказала полиции, что они вернулись домой к полудню. Со временем ее муж признался ей, что на самом деле они напали на Тернер, изнасиловали и застрелили. И если она сделает что-то не так, то он поступит с ней так же, как с Кей. К началу 1992 года Джона Эккрайда буквально выдавили из Сентим Джанкшн. Люди все понимали. Им не хотелось жить рядом с кем-то вроде Джона. Его не уволили, но департамент транспорта штата Орегон перевел его в другой город, в его родной Sweet Home. Он окончательно расстался с Линдой и вернулся в Sweet Home, в дом своей матери. Ему назначили нового супервайзера, и дурная репутация Экрейда была быстрее его. Когда супервайзеру сообщили о переводе, он пытался переубедить менеджера, но ему сказали, что у него нет выбора. Однако Экрейд должен был только оставлять свой рабочий грузовик на станции технического обслуживания каждый вечер, а утром его забирать. Перевести его туда было ошибкой, потому что в Сентиэм Джанкшн он всегда находился под присмотром немногочисленных жителей. Они знали, во сколько он приехал и во сколько уехал. Теперь же полиции тяжело было отслеживать его перемещение, потому что он постоянно работал в разных местах на шоссе 20. Тем временем детективы подбирались все ближе. Благодаря информации, полученной от Пэм, расследование дела Кей Тернер снова начало набирать обороты, и у полиции было мало времени. Джон Экрет никогда бы не остановился сам, и нужно было как можно скорее убрать его с улиц, пока он не нашел новую жертву. Это была гонка со временем, которую полицейские проиграли. Джон Экрейд познакомился с Шилой и Мелиссой случайно. Он ехал в своем пикапе с дочерью старого знакомого, и та заметила двух знакомых девушек. Экрейд остановился, ему представили Мелиссу и Шилу, и они сели в его машину. Мелиссе Сандерс было 17 лет, и она была родом из Sweet Home. Ее подруге Шиле Свонсон было 19, и она жила в городе Лебанон. Девушки познакомились за полгода до своей смерти, сразу же нашли общий язык и быстро стали очень хорошими подругами. Мелисса и Шила имели очень похожие истории. Они были подростками из небогатых семей с тяжелыми судьбами, в которых были и алкоголь, и наркотики, и насилие. И девушки понимали друг друга, как никто другой. Обе были общительными, дерзкими и независимыми тинейджерами, бросившими школу. 19-летняя Шила часто ночевала не дома, но обычно поддерживала связь с матерью. Из них двоих она была старшей, но выглядела младшей. Жизнь 17-летней Мелиссы тоже была нестабильной. Однажды она пришла к подруге домой вся в синяках и спросила, может ли она пожить у нее какое-то время. Почти каждый вечер они встречались в ресторане «Шерис» в городке Лебанон, где очень часто провозили время местные подростки и взрослые. Одним из завсегдатаев был и Джон Экрейд. Когда девушки познакомились с Экрейдом, они не знали ничего о его зловещем прошлом. О том, что он совершил изнасилование Марлин Гэбриэлсон, привел полицию к останкам Кей Тернер и был последним, кто видел его пропавшую падчерицу Раченду Пикл. Их не насторожило даже то, что его позывным в любительской радиостанции было слово «извращенец». Местные подростки так его и называли. Они считали его чудаком. Еще бы, он был 43-летним взрослым мужчиной, который общался с почти детьми. Но эта дружба была им выгодна, потому что он покупал им еду и подвозил домой. В каком-то смысле они его использовали. Вернее, так они думали. Когда весной 1992 года семья Сандерс решила поехать в поход на побережье, они взяли Шилу Свонсон с собой. Они отправились в национальный парк Беверли-Бич, который находится чуть севернее прибрежного города Ньюпорта. Они добрались до места к середине дня и сразу же пошли на пляж. Вечером они все вместе поужинали, и все шло хорошо. Однако, когда на следующее утро родители и бабушка и дедушка Мелиссы проснулись, девушек рядом уже не было. Их палатка была пуста, и родственники решили, что они уехали куда-то с друзьями. Как выяснилось позже, Мелиссе и Шиле стало скучно, и они решили вернуться обратно в город. Сначала они позвонили молодым людям, с которыми встречались, но те отказались приезжать в парк, чтобы их забрать. Тогда девушки решили поймать попутную машину. Когда семья Мелиссы Сандерс вернулась в город спустя несколько дней, они не застали девушку дома, и лишь тогда начали волноваться. Как я говорил, девушки были очень независимыми и не были привязаны к дому. Отсутствовать по несколько дней было для них совершенно обычным делом. Отец Мелиссы подождал примерно неделю и лишь затем позвонил в полицию. Родственники Шилы же узнали, что она пропала, лишь когда близкие Мелиссы вернулись в Sweet Home. Когда они обратились в полицию, те сказали им, чтобы семья не волновалась. Это же Шила, она всегда делает так, как считает нужным, погуляет и вернется. Полицейские не искали Сандерс и Свонсон. Без какого-либо расследования они решили, что подруги сбежали. Лишь спустя примерно полгода, в октябре 1992, Охотники, которые ходили по лесу недалеко от города Эдивилл на шоссе 20, обнаружили человеческие останки. Со временем выяснилось, что останки принадлежали Мелиссе Сандерс и Шилли Свонсон. И только тогда все окончательно убедились, что они не сбежали. Девушки стали жертвами убийства. Мелисса была полностью обнажена, и за то время, которое ее останки пролежали в дикой природе, животные растащили некоторые их части. Ноги Шиллы были связаны ее собственными леггинсами, но ее носки и обувь все еще были на ней. Прошло так много времени, что нельзя было точно определить причину их смерти, но судмедэксперт предположил, что они погибли в результате удушения. Рядом с останками девушек была найдена стальная заклепка, и полицейские предположили, что она могла выпасть из кармана нападавшего. Это могло стать важной уликой, потому что такие заклепки часто использовались для быстрого ремонта на месте. Например, их использовали дорожные рабочие. Еще была найдена порванная накидка на сиденье из бусин. Такие тоже использовали рабочие, чтобы летом было не так жарко. Как я говорил, Шилла и Мелисса постоянно проводили время в ресторане «Шеррис», который работал круглосуточно. И в один из последних дней, когда их там видели, там был и Джон Экрайт. Они громко объявили, что скоро собираются в поход в национальный парк Беверли-Бич. И неожиданно, за неделю до того, как они должны были уехать, Экрайт начал рассказывать, что у него якобы есть дом в Ньюпорте, это ближайший к Беверли-Бич город, и что он собирается устроить там вечеринку в те же дни, когда Мелисса и Шилла будут проводить время в национальном парке. Большинство подростков Шеррис не проявили интереса, но Сандерс и Свонсон сказали, что придут. Это был всего лишь предлог, чтобы с ними встретиться. Но план Экрайда провалился, потому что в субботу поездка перенеслась на воскресенье. Вопрос в том, могли ли они позвонить Джону Экрайду, чтобы, как обычно, попросить его подвезти их домой. Могли ли они встретить его позже в городе? Полицейские считают, что Мелисса и Шилла переночевали в лагере и лишь с рассветом вышли из палатки. Потому что все знали, что Шилла смертельно боялась темноты. В то время Джон Экрайт уже начал свой рабочий день. Он работал на отрезке дороги между Sweet Home и Ньюпортом. Их пути каким-то образом пересеклись, и девушки были убиты. Джон Экрайт был человеком, который совершал преступление, когда видел возможность. Профайлер ФБР сообщил полиции, что он убивал настолько часто, насколько у него получалось. В случае Рачэнды, его падчерицы, она исчезла спустя 2 дня после того, как вернулась от отца. Впервые за долгое время она была дома одна, без защиты своего брата Байрона. И тут Джон Экрайт берет отгул на работе и остается с ней наедине, а затем она просто исчезает. В случае Мелиссы и Шиллы он, скорее всего, ехал по шоссе 20 и увидел, как они пытаются поймать попутную машину. И это подтверждают показания свидетеля, который видел, как две девушки сели в машину дорожного рабочего на шоссе 20 недалеко от города Толедо. Полицейские считают, что Джон Экрайт подобрал Сандерс и Свонсон и поехал на восток в сторону Sweet Home. В то время на шоссе и на Нэшвилл Роуд было много регулировщиков движения из-за дорожных работ, и они бы точно обратили внимание на машину своего коллеги, в которой сидели две молоденькие девушки. Как я говорил, останки девушек были найдены в лесу около Эддивилля, и судя по всему, Джон Экрайт повернул на последнем повороте перед Нэшвилл Роуд, где начинались дорожные работы. Он не хотел, чтобы его кто-то видел в компании Мелиссы и Шиллы. В этом районе практически нет домов, и шанс встретить других людей стремился к нулю. Детективы, которые расследовали дело Кей Тернер, не сразу знали об исчезновении Мелиссы Сандерс и Шиллы Свонсон, потому что преступления произошли в разных округах. В 90-е годы обмен информацией был достаточно медленным, и кроме того, как я сказал, когда Джона Экрайда перевели в Sweet Home, отслеживать его перемещение стало сложнее. В то же время случай Мелиссы и Шиллы вообще никто не расследовал. Расследование началось только после обнаружения их тел. И Экрайт был одним из многих, кого подозревали в их убийстве. К сожалению, при жизни девушки сформировали очень своеобразный круг общения, и многие их знакомые мужчины были склонны к насилию. С того момента, как Джона Экрайда перевели с Энди Джанкшн в Sweet Home, он очень редко пересекался с коллегами. Но один случай им запомнился, хотя они рассказали о нем полиции спустя много лет. В один день, когда на станции техобслуживания не должно было быть людей, там все же были 2 работника, которые вышли на смену не по расписанию. В 9:30 вечера туда пришел Джон Экрайт, и его руки были покрыты кровью. Когда коллеги спросили у него, что с ним произошло, он сказал, что случайно сбил оленя, и ему пришлось сразу же его разделать. Это произошло примерно в то время, когда исчезли Мелисса и Шилла. Тогда мужчины посчитали этот случай просто странным и лишь спустя время поняли, с чем столкнулись. Эта история звучала бессмысленно. Примерно в то же время в Орегоне появилась новая высокотехнологичная лаборатория, и одежду Кейт Тернер отправили на экспертизу. Выяснилось, что пояс шорт Тернер был разрезан, как и ее нижнее белье. А как вы помните, то же самое произошло с Марлин Гэбрилсон. Эккрайт срезал с нее одежду. Кроме того, отверстия на кофте Кей были результатом ударов острым предметом, а следы свинца на ткани указывали на то, что в женщину выстрелили. И все это, на удивление точно, было описано Джоном Эккрайтом, когда он рассказывал детективам, как выглядело тело, когда он нашел его в феврале 1979-го. Джон Эккрайт чувствовал, что петля затягивается, и наконец-то 31 мая 1992-го полицейские произвели арест. Однако арестован был не он, а его друг Роджер Бек, и ему предъявили обвинение в убийстве Кей Тернер. Не знаю, почему полицейские решили поступить именно так, но в тот же день Джон поехал в складское помещение, которое снимал, и полностью его вычистил. Если там были какие-то улики, которые могли бы связать его с каким-то из преступлений, все было потеряно. Полицейские узнали об этом только спустя неделю. Для Джона Эккрайда игра закончилась через еще две недели, 12 июня, потому что он тоже был арестован за убийство Кей Тернер. Тела Мелисы и Шилы нашли уже после этого, через 4 месяца. В августе 1993 года он наконец-то предстал перед судом, и это событие попало на первые полосы газет по всему штату. Мать Кей Кэтрин присутствовала на заседаниях, но ее отец Фред, убитый горем из-за потери единственного ребенка, не дожил до этого момента. Он умер 6 годами ранее. Перед присяжными давала показания свидетельница Джейн Моррис, которой повезло избежать близкой встречи с Джоном Эккрайдом. Случай, о котором она рассказала, произошел с ней в 1978 году, за несколько месяцев до убийства Кей. Моррис тогда было 24, и она ехала на велосипеде домой с работы. Она жила в Кэмп Шерман, и на обочине одной дороги, недалеко от ее дома, был припаркован пикап Эккрайда, а сам он стоял рядом. Джейн показала присяжным, как Эккрайт направил на нее пистолет и приказал остановиться. Но она не послушала его и начала крутить педали с тройной силой. В зале суда она повернулась к Джону, которого увидела впервые с 1978 года, и подумала, как же ей тогда повезло. Одним из самых важных свидетелей от стороны обвинения был судебный антрополог. Он сказал, что Эккрайт мог видеть раны на теле Кей, которые он написал, только если он видел их в первые несколько дней после ее смерти. Напомню, что он привел полицию к ее телу в августе 79-го, а чуть позже во время допроса признался, что нашел тело еще в феврале. Судебный антрополог свидетельствовал, что это невозможно, и он должен был видеть ее тело гораздо раньше. Также жюри присяжных прослушали многочисленные записи допросов Эккрайда, в которых он постоянно говорил разное и противоречил сам себе. Например, в 1990 году, спустя 12 лет после убийства Кей, он утверждал, что якобы никогда не говорил, что впервые наткнулся на останки в феврале. Его собака нашла останки в августе, и среди них был череп. Однако в 1979 году он сказал другое. И кроме того, он вообще не мог видеть череп, потому что его обнаружили лишь в 1980 году, почти в километре от места, где лежала одежда. Присяжным потребовалось всего 4 часа, чтобы вынести вердикт. В начале октября 1993 года Джона Эккрайда признали виновным. Это произошло за пару дней до первой годовщины обнаружения останков Мелисы и Шилы, спустя 3 года после исчезновения Раченды Пикл и спустя почти 15 лет после убийства Кей Тернер. Его приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком в 20 лет. В то время это было самое строгое наказание. Суд над Роджером Беком начался примерно в то же время. Он был другом Джона, они проводили очень много времени вместе. Однако, как только его арестовали, Джон начал пытаться дистанцироваться от Бека. Те детективы, которые расследовали дело Кей в самом начале, очень сильно недооценили Роджера. Они считали, что Эккрайт убил Тернера по пути в дом Бека, а затем сделал друга частью своего алиби. Лишь спустя время полицейские начали отдельное расследование в отношении Роджера Бека. От его родственников они услышали разные варианты одной истории, которая заключалась в том, что они с Джоном вместе похитили Кей, совершили сексуальное насилие, а затем избавились от нее. Роджера Дейла Бека также признали виновным в убийстве Кей Тернер и приговорили к пожизненному заключению. Минимальный срок в 20 лет для Джона Экройда означал, что однажды он может выйти на свободу. Его было очень тяжело упечь за решетку, и детективы не хотели, чтобы он вернулся. Чтобы этого не произошло, нужно было осудить его за еще одно преступление. И полицейские считали, что стоит попытаться отправить его под суд за убийство Рачэнды. Они год за годом возвращались к ее файлам и даже просили помощи у самого Экройда. Осенью 2012-го один из детективов приехал к нему в тюрьму в надежде, что он раскроет место, где находились останки Рачэнды. Но Джон не признал свою вину ни в одном преступлении и утверждал, что не знает, где Пикл. Полиции не удалось найти никаких новых улик против Экройда, однако логика даже не подсказывала, а кричала, что кроме Джона никто не мог убить его падчерицу. Он был последним, кто видел ее живой. Поэтому детективы рискнули представить это дело перед большим жюри, который в США решает, достаточно ли доказательств против человека и можно ли предъявить ему обвинение. Большое жюри согласилось с полицией. Однако дальше перед детективами встал выбор. Предъявить Экройду обвинение, передать дело в суд и, возможно, получить оправдательный вердикт из-за недостаточного количества улик, или же предложить ему сделку, в результате которой он никогда не будет пытаться выйти из тюрьмы условно-досрочно. Выбрать одну из двух альтернатив должен был Байрон, старший брат Рачэнды, потому что его мать Линда отказалась возвращаться в Орегон из Калифорнии. В интервью он рассказал, как тяжело ему было сделать выбор и как он хотел, чтобы в тот момент кто-нибудь его поддержал. Байрон решил, что лучше не рисковать и выбрать сделку. Хоть это и означало, что он никогда не получит ответов, и Экройда не признает виновным в убийстве его сестры, зато он точно никогда не выйдет на свободу. Что касается Мелиссы Сандерс и Шилы Свонсон, к 2010 годам полицейские нашли достаточно много доказательств его вины и свидетелей, например, его коллег, которые видели кровь на его руках примерно в то время, когда девушки исчезли. Власти могли предъявить ему обвинение, но решили не делать этого, потому что Экройд уже должен был умереть за решеткой, а новый суд обошелся бы им очень дорого. В любом случае, даже если бы полицейские захотели, они бы не успели увидеть Джона на скамье подсудимых, потому что в декабре 2016 года Джон Экройд умер в тюрьме. И с собой он забрал ответы на многие вопросы, которые родственники жертвы полицейские так хотели получить, включая вопрос о том, были ли Кей, Рачэнды, Мелисса и Шила единственными, кого Экройд лишил жизни. Между убийствами Кей и Рачэнды прошло целых 12 лет, и очень сложно поверить, что в эти годы Экройд не нашел ни одной жертвы. Есть как минимум 5 других людей, которые исчезли, или наоборот их останки были найдены, недалеко от шоссе 20, в те годы, когда Экройд был действующим серийным убийцей. 24 июля 1976 года, за год до случая с Марлин Гэбриэлсом, недалеко от родного города Джона, Sweet Home, были найдены останки неопознанной женщины. Они находились около шоссе 20, у ручья, недалеко от Swamp Mountain или Болотной горы. Эту женщину назвали Swamp Mountain Jane Doe, и лишь пару дней назад стало известно ее имя, что стало для меня большой неожиданностью. Женщиной, которую не могли опознать почти 50 лет, оказалась 21-летняя Мэрион Нейгл МакВортер. Последний раз ее видели осенью 1974 года, за 2 года до обнаружения останков. Мэрион отправилась из Калифорнии на Аляску, но остановилась ненадолго в Орегоне. 26 октября она позвонила своей тете из телефона-автомата у торгового центра в Тайгарде. Это пригород Портленда. Тетя жила недалеко, и племянница хотела у нее переночевать. Девушка попросила за ней приехать, но тетя была очень занята и не смогла это сделать. Тогда Мэриан сказала ей, что ее подвезет мужчина на белом пикапе. МакВортер была старшей из 5 детей, и в то время ее родители и младшие дети жили в Нью-Йорке. Неизвестно, какие усилия они предпринимали, чтобы найти ее, потому что она вела кочевой образ жизни. Согласно документам, в 1974 году Джон Экройд еще служил в армии и находился в Германии. Однако в этих документах не указаны конкретные отпуска, которые он мог запросить. Он остается главным подозреваемым в убийстве Мэриан МакВортер. Обстоятельства исчезновения Мэриан МакВортер на удивление схожи с тем, как за месяц до изнасилования Марлин Гэбриэлсон исчезли 2 подростка – 15-летняя Карен Ли и 14-летняя Родни Грисом. Последний раз друзей видели в городе Корнелиус недалеко от Портленда в мае 1977 года. Карен и Родни собирались поехать автостопом в Калифорнию. Они уехали по отдельности, но планировали путешествовать вместе. Родни уехал 24 мая, а Карен 26. Позже они позвонили родственнику девушки из телефона-автомата в городе Лебанон на шоссе 20. Но разговор неожиданно оборвался, когда Карен сказала: «Наша машина приехала, мне пора». Больше подростков никто не видел. 7 ноября 1977-го лесоруб обнаружил одежду и вещи Карен Ли недалеко от Сода Форк Роуд, который уходит вглубь леса с шоссе 20. Были найдены джинсы, один ботинок, свитер, одеяло, носки, дневник и некоторые другие вещи. Джинсы девушки были разрезаны, а разрезы на одежде – это модус операнди Джона Экрейда. 8 ноября 1982 года, то есть буквально с точностью до дня, но через 5 лет, рядом с той же дорогой нашли вещи Родни Грисома. Останки обоих подростков так и не были найдены. Итак, Родни и Карен пропали в конце мая 77-го. Затем, в августе 77-го, исчезла 22-летняя Элизабет Маслер. Ее тоже в последний раз видели в городе Лебанон. В феврале 1978-го ее тело нашли в неглубокой могиле, недалеко от шоссе 20, в районе озера Грин-Питер. А спустя пару месяцев, в апреле того же года, снова были найдены останки женщины, на этот раз неопознанной. Ее нашли в 400 метрах от шоссе 20, недалеко от города Систерс, и она получила имя Snow Creek Jane Doe, в честь ручья, который протекал рядом. Эта женщина привлекла внимание детективов только после того, как исчезла Роченда Пикл, то есть через 2-2,5 года. Сразу после обнаружения ее останков дело почти не расследовали, и скорее всего этот Джейн Доу навсегда останется неопознанной, потому что ее череп, единственное, что было найдено, затерялся. Есть шанс, что он лежит где-то в архивах, но небольшой. Джон Экрейд был убийцей, который действовал под влиянием момента. Он охотился на уязвимых и социально незащищенных женщин. Одинокую бегуню на пустой дороге, ребенка, который смертельно его боялся, двух подростков, которые не могли найти свое место в жизни и просто плыли по течению. Не было ни вещественных доказательств, ни свидетелей. Но до всего этого полиция получила сигнал тревоги, который был пропущен. Случай Марлин Гэбриэлсон, который посчитали лгуней. Убийство правильных людей в правильное время и правильном месте – все, что требовалось, чтобы Экрейд мог годами избегать наказания. После смерти Роченды ее мать Линда переехала в Калифорнию и снова вышла замуж. Линда утверждает, что не знала о том, что ее муж совращает ее дочь, и также говорит, что он никогда не бил ее детей. Братья Роченды и Шилы Свонсон, Байрон и Барт, единственные в их семьях, кто все время до осуждения Экрейда боролся за справедливость. Они так и не смогли принять то, что произошло, и постоянно задаются вопросом, что они могли сделать иначе, чтобы защитить своих сестер. Барт иногда приезжает в то место, где были найдены останки Шилы, чтобы она знала, что он всегда о ней помнит. Байрон сделал татуировку с лицом и именем Роченда на своей левой руке, в память о тете, которую его дети так и не узнали. Муж Кейт Тернер Нойл снова женился и сейчас является счастливым дедушкой. Хотя в последние месяцы семейной жизни они отдалились друг от друга, Нойл вспоминает Кейт с теплом. Марлин Гэбриэлсон, единственная выжившая, выросла на Аляске. И после того, что с ней сделал Джон Экрейд, она уехала в родной штат. Спустя время она вернулась в Орегон. Но по сей день она с трудом справляется не только с последствиями насилия, но и с мыслью о том, что если бы ей поверили, все остальное никогда бы не произошло.